Ли Шань с любопытством поднялся на каменную платформу, внутри он по-прежнему умирал со смеху. «Суньхао, Суньхао, ты сам напросился, подойти и позволь как следует тебя опозорить». Увидев на сцене Ли Шаня, выражение лица Суньхао изменилось. «Брат Суньхао, давай же, покажи свою новую технику, нападай как пожелаешь, я атакую тебя после», сказал Ли Шань громко и отчетливо. Суньхао помедлил, он уже достиг уровня владения летающим мечом, поэтому с помощью жеста мудро, он быстро вызвал красный летающий меч, который стал парить вокруг его тела, холодно мерцая. Вперед, летающий меч устремился к Ли Шаню. Суньхао воспользовался моментом, чтобы выбросить 5-6 громовых бомб, при этом выкрикнув: «Смотри на мою новую технику сколько хочешь». Ли Шань рассмеялся, легко уворачиваясь от летающего меча, и мысленно приказал: «Взорвись». Прежде чем Суньхао успел выбросить громовые бомбы, они загудели и взорвались, высвобождая отвратительный запах, заполнивший все вокруг. Суньхао, весь покрытый черным пеплом, стоял на сцене и молчал. Он не мог понять, как бомбы могли взорваться до того, как он их выбросил. Может, он их слишком сильно сжал? Ли Шань театрально вздохнул и прокричал: «Брат Суньхао, этот трюк был слишком агрессивным, что это было? Бомбы для самоубийц? Что ж, я тебя предупреждал раньше, с громовыми бомбами нужно обращаться осторожно, ты сильно их сжал, поэтому они и взорвались». Со стороны учеников Сянь Дао послышался безостановочный смех и язвительные колкости. Даже учащимся Хэн Юэ пришлось себя сдерживать, чтобы не засмеяться и не разозлить своих старейшин еще больше. Хуан Лун одним взмахом рукавов вызвал внезапный ветер, который развеял зловоние и привел в чувство Суньхао, который, казалось, оцепенел. Старейшина Ауянь рассмеялся: «Друг Хуан Лун, заклинание Суньхао оказалось недостаточно хорошим даже для него самого, он не подходит для такого уровня. Будем считать, что это ничья», и он одобряюще посмотрел на Ли Шаня. Хуан Лун выглядел довольно мрачно. «Поражение, это поражение, не нужно называть это ничьей. Давайте продолжим». Старик Ауянь улыбнулся и сказал: «Как и ожидалось от 500-летней школы, Сюйму, ты идешь следующим». Из толпы учеников Сянь Дао вышел 24-летний парень, бледный, с тонкими чертами лица. Он вышел на каменную арену и молча поклонился. Хуан Лун не стал вызывать учеников, а вместо этого вытащил нефритовый камень и сдавил на нем печать. Вырвался поток голубого света, а затем вся сцена засияла, и на ней появились 3 человека. Эти 3 были одеты в фиолетовую форму, а само их появление сделало атмосферу напряженной, так как всем ученикам сразу же стало интересно, что будет дальше. Старейшина Ауянь изменился в лице, он внимательно посмотрел на 3 человек. Глаза мужчины средних лет, стоявшего позади учеников школы Сянь Дао, засверкали, излучая непреодолимую жажду крови. Как только 3 человека появились на сцене, вся аудитория затихла, а мужчина лет 40 или больше произнес осевшим голосом: «Школа Сянь Дао, что ж, 20 лет назад Лу Сун проиграл, но на этот раз такого точно не произойдет». Ван Линь сосредоточился на 3 мужчинах, один из которых был ему знаком, и это был 2-й старший Чжан Куан. «Лу Сун, в этом раунде сразишься ты», спокойно произнес Хуан Лун. Лу Сун кивнул, а остальные 2 спустились со сцены и встали рядом с Хуан Луном. «Лу Сун, 5-й старший Лу Сун, я слышал, что 20 лет назад он был на 6-м уровне конденсации ЦИ. С ним школа Хэн Юэ точно победит». Глава 50. Спарринги. 4. «Это Лу Сун. Я слышал, как учитель много раз говорил, что он один из лучших учеников 1-го поколения в школе Хэн Юэ. На этот раз Сянь Дао точно проиграет. 5-й старший, начинай же, мы будем брать с тебя пример». Ученики Хэн Юэ громко подбадривали его, позабыв о 2 предыдущих поражениях. Сейчас к ним вернулась уверенность. Мечтательные и влюбленные глаза некоторых учениц также были устремлены на Лу Суна. Хуан Лун, улыбаясь, подумал, что с Лу Суном у них еще есть шанс на победу. Ван Чжо посмотрел на Лу Суна с завистью и громко хмыкнул. Учащиеся Сянь Дао тоже выглядели удивленными. Слава Лу Суна как раскат грома проносилась над их головами. И хотя во время обмена опытом 20 лет назад он проиграл, зато оставил глубокое впечатление на старейшин школы Сянь Дао. Слегка помрачневший старейшина Ауянь произнес: «Сюйму, я разрешаю тебе снять печать предка, используй свою настоящую силу». Сюйму напряженно кивнул и расстегнул рубашку. Вокруг его груди был обмотан темно-желтый бумажный талисман. Увидев талисман, старейшины Хэн Юэ, удивившись, замешкались. «Друг Ауянь, этот талисман», — с лица Хуан Луна сошла краска. Старейшина Ауянь безучастно блеснул глазами и ответил: «Хуан Лун, позволь воспользоваться возможностью, чтобы все тебе объяснить. Я хочу добавить новое условие. Если школа Сянь Да выиграет, вдобавок к обещанному, я бы хотел, чтобы гора Хэн Юэ перешла в наше пользование на следующие 500 лет». Выражения лиц окружающих мгновенно изменились. Хуан Лун прищурил глаза и ответил: «Друг Ауянь, ты должно быть шутишь». Старик Ауянь покачал головой и сказал: «Друг Хуан Лун, бумажный талисман, который ты видишь, могут сделать только те, кто достиг стадии зарождения души и выше. По правде говоря, предок нашей секты Сянь Да недавно вернулся с поля боя страны четвертого ранга. Он поведал нам новости о том, что все предки секты Хэн Юэ погибли». Хуан Лун изменился в лице и через некоторое время ответил: «Друг Ауянь, прекрати нести околесицу, иначе не вини нашу секту за отсутствие милосердия». Старик Ауянь улыбнулся и ответил: «Помня твою прежнюю дружбу со школой Сянь Да, мы решили не отбирать ничего силой или обманом, а дать вам шанс сохранить гордость. Вместо этого мы предлагаем поединок, и если Хэн Юэ выиграет, то мы обо всем забудем. Я сказал все, что хотел. Хуан Лун, продолжаем турнир». Ученики Хэн Юэ тоже все слышали и не знали, как на это реагировать. Казалось, внутри что-то оборвалось, а небо заволокло тучами. Ван Линь удивился. Похоже, Си Тунан говорил правду. Страны на самом деле разделялись по рангам в зависимости от уровня сильнейшего культиватора. Сунь Дачжу побледнел, его глаза остекленели, и он произнес: «Значит, это конец. Все предки мертвы, Хэн Юэ всегда полагалась на них, чтобы вселять страх в другие школы, но сейчас она вряд ли выстоит в одиночку, все кончено. Черт, если бы только 500 лет назад страна четвертого уровня Цин Лун не забрала с собой предков Хэн Юэ для завоевания чужих территорий, тогда Хэн Юэ не закончила бы свои дни вот так». Заметив волнение учеников, Хуан Лун отбросил в сторону свою тревогу и прокричал: «Члены секты Хэн Юэ, не позволяйте ввести себя в заблуждение, мы лично проверим достоверность этих новостей, не нужно волноваться. Лу Сун, продолжай бой». Лу Суна, стоявшего на каменной платформе, сначала тоже поразили слова старейшины Ауина, но затем он взял себя в руки и прочел заклинание. Он открыл рот и выпустил фиолетовый туман, который превратился в большие руки, которые ринулись в сторону Сюйму, чтобы его схватить. Сюйму невозмутимо и без промедления достал из сумки и выбросил перед собой 6 мерцающих сфер. Лу Сун рассмеялся, правой рукой тайно сделав жест мудро, после чего большая рука сделал взмах, вызвав ветер, который сбил с пути сферы. Этот странный ветер заставил духовную энергию в теле Сюйму выйти из-под контроля. Мужчина побледнел и прокричал: «Взорвись!» 6 сверкающих сфер взорвались одновременно, вызвав при этом кольцевую ударную волну. Зрители отступили назад от сцены. Лу Сун фыркнул и сказал насмешливо: «Фокусы!» Огромная рука, висевшая в воздухе, сжалась в кулак и, несмотря на взрыв, ее скорость не уменьшилась. Сюйму еще больше побледнел и, увидев огромные руки, паник духом. Он сжал зубы, и из его сумки вылетел еще один предмет, похожий на обычный клочок желтой бумаги. Сюйму прикусил язык и выплюнул немного крови. Не достигнув земли, кровь в воздухе превратилась в жидкий туман, принимая форму кровавого дракона. В мгновение ока Сюйму правой рукой сделал жест мудро и стал нашептывать песнопение. Кровавый дракон начал извиваться и, наконец, приняв нужную форму, отпечатался на желтой бумаге. Бумажный талисман внезапно взмыл вверх и засиял как миниатюрное солнце, на этот раз остановив руки. Ван Линь, увидев это, вспомнил, что такой же талисман лежит у него в сумке. Это магический талисман. Лу Сун нахмурился и взмахнул своими длинными рукавами. Внезапно в воздух взмыли 2 белых дракона, быстро извиваясь по спирали, и затем направились к Сюйму, чтобы нанести ему неожиданный удар. Сюйму грустно улыбался, всю свою силу он вложил, чтобы сдержать огромные кулаки противника, но эти 2 летающих меча белого дракона ему не остановить. При виде 2 наступающих белых драконов среди учеников Сянь Да пронесся возглас ужаса. Затем из толпы учащихся Сянь Да взмыла черная радуга, которая с легкостью остановила 2 белых драконов. Под таким давлением они уменьшились и, в конечном счете, превратились в 2 маленьких серебряных меча. Черная радуга натянулась, и внезапно два летающих меча треснули и вылетели за границы каменной арены. Так как мечи были напрямую связаны с разумом Лусуна, он пришел в ужас и начал кашлять кровью. Огромные руки, сжимавшие Сюйму, исчезли. Сюйму сорвался с места, быстро схватил желтый лист бумаги и исчез в толпе. На его лице читалась радость от того, как ему повезло. Лусун, который сейчас казался беззащитным и угнетенным, спустился со сцены. Хуан Лун с поникшим лицом произнес: «Сянь Дао, не заходите так далеко». Некоторые старейшины, стоявшие рядом, озлобленно смотрели на противников, другие даже стали готовить свои собственные заклинания, готовые по одному приказу идти в бой. Среди учеников тоже царила гневная атмосфера. Два ученика в фиолетовой форме заметили среди учеников Сянь Дао мужчину средних лет. Всего минуту назад он как раз презрительно фыркнул. Старейшина Ауянь повернулся к этому мужчине и покачал головой, а затем произнес: «В третьем раунде победа принадлежит секте Хэн Юэ. Старик Ауянь, хватит этого фарса. Эта секта ни на что не способна». Мужчина средних лет растолкал толпу и вышел вперед. Земля под его ногами затрещала, образуя трещину, которая протянулась до самой каменной платформы. Глава 51. Выход на сцену. 1. Мужчина средних лет двинулся всем телом и появился на каменной платформе. Он высокомерно оглядел учеников школы Хэн Юэ и произнес: «Для всех вас достаточно одного меня». Ученики Хэн Юэ, услышав такие слова, сразу же возмутились, даже старейшины нахмурили брови. Среди учеников Сянь Дао никто не произнес ни слова, их глаза выражали неприсущее им чувство уважения. Очевидно, что этот мужчина был далеко не обычным учеником. Старейшина Ауянь откашлялся и сказал: «Друг Хуан Лун, это Чжоу Пен, ученик школы Сянь Дао. На этот раз мы выбираем одного человека, победа или поражение зависит от вас. Если кто-то сможет выстоять дольше 10 секунд, то мы признаем школу Хэн Юэ победителем». Глаза Чжан Куана сверкнули, он запрыгнул на каменную платформу и сказал осевшим голосом: «Что ж, высокомерный поганец, я иду за тобой». Чжо Пен громко рассмеялся и сказал: «Ты, я вижу, что ты якобы на 6-м уровне конденсации ЦИ, но ты скрываешь свой уровень, и на самом деле находишься на 8-м. Твоей силы недостаточно». Сказав это, в его глаза промелькнул холодок. Он непринужденно взмахнул рукавом, и из него вылетела черная змея, которая становилась все больше с каждой секундой, напоминая огромного питона. У питона была огромная голова. Он холодно взглянул на испуганного Чжан Куана и, вдохнув, призвал невообразимо мощный всасывающий поток воздуха. Этот поток был очень необычным, его сила действовала только на Чжан Куана. У Чжан Куана не было сил, чтобы отразить его, и прежде чем он успел использовать какую-нибудь технику, его тело, словно воздушный змей с оборванной нитью, резко вовлекло в поток. Чжоу Пен презрительно улыбнулся и правой рукой схватил Чжан Куана за горло. «Иди и попрактикуйся еще несколько десятилетий, прежде чем драться со мной». Мужчина взмахнул правой рукой и с силой отшвырнул тело Чжан Куана назад. Пара учеников в фиолетовой форме мгновенно выбежали вперед, чтобы поймать Чжан Куана, но остановить его не смогли из-за силы, с которой его отшвырнули, и они вместе проскользили по земле, прежде чем остановиться. Чжан Куан лежал бледный с закрытыми глазами, его тело постоянно трясло, а на шее виднелись темные отпечатки пальцев, словно приставшие к ней клещи. Словившие его ученики в фиолетовой форме были ужасно напуганы. Хуан Лун был подавлен. Ученик противника был слишком сильным, и судя по силе, которую он только что продемонстрировал, он достиг приблизительно 10-го уровня конденсации ЦИ, чтобы скрыть свою настоящую силу, использовал бумажные талисманы. Осматривая своих учеников, Хуан Лун тяжело вздохнул. У них не было ни единого шанса на победу, даже если позвать главного ученика. Даже главный ученик, который находился со старейшинами формирования ядра, был только на 10-м уровне конденсации ЦИ, но если и он проиграет, то это будет окончательное поражение школы Хэн Юэ. Чудесно. На этот раз школа Хэн Юэ действительно в безвыходном положении. Немедленно расскажите двум предкам о том, что сказал старик Уин, чтобы они приняли решение. Если то, что он сказал, окажется правдой, у нас не останется никаких надежд на сохранение горы Хэн Юэ, произнес Хуан Лун, криво улыбаясь. Чжоу Пен надменно осмотрелся вокруг и сказал: «Кто следующий?» Ученики Хэн Юэ потупились вниз, не шевелясь, не произнося ни слова, боясь смотреть в глаза Чжоу Пену. Никто не хотел выступать против него. Чжоу Пен усмехнулся. На самом деле он презирал этих людей, но вдруг он кое-что заметил. Среди толпы противников был ученик всего лишь на третьем уровне конденсации ЦИ, но в его глазах не было страха. Ван Линь смотрел на Чжоу Пена с равнодушием. Чжоу Пен холодно взглянул на Ван Лина и сказал: «Что, хочешь попробовать?» Своим вопросом мужчина привлек всеобщее внимание. Увидев, к кому он обращался, все почувствовали странную неловкость. Хуан Лун вздохнул. Хотя Ван Линь был на третьем уровне конденсации ЦИ, он никогда раньше не обращал на него внимания. К тому же, по сравнению с другими учениками, его уровень культивации был слишком низким, хотя он и был смелым. Чжоу Пен заметил, что его противник ничего не ответил, ухмыльнулся и произнес: «Остался последний раунд из четырех. Школа Хэн Юэ подавала такие надежды, но сейчас никто не хочет выходить. Вы меня очень разочаровали. Ученики школы Хэн Юэ, только не говорите, что среди вас никто не способен противостоять мне». Старейшина Сюй, стоявший рядом с Хуан Луном, внезапно сказал: «Младший Сунь, мне очень жаль. Ван Линь, выходи». Сунь Дачжу немного помедлил, а затем гневно ответил: «Старейшина Сюй, хотя вы мой старший брат, но вы не можете так со мной поступить. Мой ученик всего лишь на третьем уровне конденсации ЦИ, и вы вызываете его. Не то, чтобы я стыдился этого, не думайте, что я не знаю, что у вас на уме. Ученик противника очень силен, вы боитесь, что ваш собственный ученик будет ранен, боитесь позора, поэтому и приносите моего ученика в жертву. Мой ученик всегда считался мусором, поэтому вы хотите превратить его в козла отпущения. Я не соглашусь на это». Старейшина Сюй нахмурился, у него действительно были такие мысли, но этот Сунь Дачжу так грубо и прямолинейно обругал его перед школой Сяньдао. Он ухмыльнулся и посмотрел на Хуан Луна, посылая ему сообщение. Хуан Лун вздохнул и решительно произнес: «Младший Сунь, не тратьте дыхание. Ван Линь, поднимайся». Сунь Дачжу взмахнул рукавом и отошел в сторону, закатив глаза и самоуничижительно улыбаясь. Ван Линь поклонился и ответил: «Как прикажете». Затем, сделав глубокий вдох, он направился к каменной платформе. Ученики школы Сяньдао громко смеялись. «Хэн Юэ, у вас совсем гордости не осталось. Даже такой отброс, как он, может выйти на сцену и сразиться с нашим старшим. Старшему не обязательно о него мараться, я сам могу справиться с ним одним пальцем». «Старший, они бросили в бой свое пушечное мясо. Этот отброс настолько плох, старший, пощади его, не наказывай слишком сурово». Старик Ауяни и еще двое старейшин рядом с ним смотрели с презрением. Ауянь посмеялся и сказал: «Друг Хуан Лун, сегодня я увидел истинное лицо школы Хэн Юэ». Хуан Лун паник, не говоря ни слова, взмахнул рукавом и ушел. Он отошел назад, даже не надеясь на Ван Лина, потому что он был пушечным мясом, чтобы, наконец, закончить со спаррингами и признать свое поражение. В конце концов, если распространятся новости о том, что они проиграли, это будет не настолько плохо, как новости о том, что никто не вышел в последнем раунде из-за страха. Позади него все старейшины школы Хэн Юэ покачали головами, развернулись и направились обратно. Даже ученики начали расходиться, не желая видеть свой позор. Глава 52. Выход на сцену, 2. Чжоу Пен надменно рассмеялся и сказал: «Ван Линь, я могу уложить тебя одним своим дыханием, держись крепче». Затем он сделал глубокий вдох. Его тело напоминало бездонную яму, одежда на нем была неподвижна и не тронута ветром, лишь издавала странные хлопки, будто что-то вот-вот взорвется. Ван Линь никогда не дрался с людьми, это будет его первый раз, и сказать, что он нервничал, значит, ничего не сказать. Но он без колебания и на полной мощности использовал технику силы притяжения, чтобы увильнуть от атаки. А для подстраховки он также выкинул громовую бомбу, перед этим быстро устранив из нее божественное чувство лишения. Она ударилась о землю с громким взрывом, в воздухе поднялся черный дым, и тело Чжоу Пена потеряло равновесие и было отброшено назад. Он весь был покрыт черным пеплом, от него несло зловонием, а лицо ничего не выражало. Он выглядел в точности как Сунь Хао. Воздушный питон тоже растворился. Шум насторожил толпу учеников Хэн Юэ, которые собирались расходиться. Один за другим они стали оборачиваться, но затем их лица замирали пораженные. Внезапная тишина охватила сцену битвы. Хуан Лун выглядел невозмутимо, но внутри был очень удивлен. Его сердце будто накрыло волной, а в ушах звенело, как после бесконечного количества громовых бомб. Невероятно, когда Ван Линь успел стать таким сильным. Но его противник, старший ученик школы Сяньдао. Старейшина Сюй протер глаза, не веря увиденному. Ученик в черной форме, старший Чжан, который привел Ван Лина в школу Хэньюэ, на этот раз тоже был поражен, не скрывая своего недоверия. Он думал, это потому что я сказал брату Вану усердно тренироваться, но очевидно, что он на третьем уровне, как такое возможно. Это Ван Линь, тот, кого приняли в школу из-за попытки суицида. Отброс, краснолицый старейшина был глубоко потрясен. Он стоял с открытым ртом, даже задержав дыхание. Потрясающе, старейшина Сун смотрел на сцену как завороженный. Ван Чжо был ошеломлен, он замер как восковая статуя, а в его голове проносилась только одна мысль. Ван Линь, отброс, он помотал головой, его тело будто парило в воздухе, в голове был туман, и он продолжал уверять себя, что это всего лишь сон, только иллюзия. Девушка по имени Сюй тоже прикрыла рот рукой от удивления, ее взгляд был устремлен вперед, и она прошептала: «Как такое, Ван Линь, когда он стал таким сильным? Ах, он же только на третьем уровне конденсации ЦИ, это очевидно». Сунь Дачжу схватился за голову и пролепетал: «Это галлюцинация, должно быть у меня видение. Черт побери, галлюцинации случаются даже днем. Это мой ученик». Чжоу Синь впилась глазами в Ван Лина, но она не могла ни о чем думать. Чжан Куан к этому времени пришел в сознание, но из-за стыда и страха сделал вид, будто еще в коме. Но он поднялся и посмотрел на каменную сцену, где стоял Ван Линь. Его зрачки расширились, и он подумал: «Это он, точно это он, это должен быть он. Я сплю, я, скорее всего, сплю». Мужчина средних лет, который помог Ван Лину попасть в секту в обмен на железо от его четвертого дяди, сейчас кусал свой язык. Реакция Лу Суна на имя Ван Лина была не такой резкой, как у остальных. Его имя, кажется, он слышал его впервые. Внимательно посмотрев на Ван Лина, он подумал: ученик, а такой мастер. Почему же старейшины не послали его сразу, а сначала отправили меня? Я неправильно его протестировал. У Ван Лина на самом деле есть талант, подумал потрясенный третий старейшина из дома Пилюль, а его разум не хотел понимать происходящее. Все ученики замерли на месте с одинаково отсутствующими лицами. Толпа учеников Сяньдао выглядела не лучше. Старейшина Ауянь смотрел молча. Чжоу Пен был убийцей школы Сяньдао, известный в подпольных кругах как гений всей страны Чжао. Он проиграл на 13 уровне конденсации ЦИ. Если бы его победили старейшины школы Хэньюэ, это не было бы проблемой, но его побил тот, кого сами старейшины называли отбросом. Какой-то младший на третьем уровне конденсации ЦИ. Чжоу Пен потерял бдительность. Да, точно, он отнесся к этому халатно. Два других старейшины посмотрели друг на друга в недоумении, потеряв дар речи. Этот раунд казался очень странным, они до сих пор не могли принять всего происходящего. Лю Фэн внимательно посмотрел на Ван Лина, втайне ликуя, что он не вышел против него в предыдущем раунде, иначе он точно не успел бы вовремя отступить. Но он не мог понять, если Ван Лин был так способным, почему все в Хэньюэ называли его отбросом. И сейчас он смотрели друг на друга, видимо, тоже пораженные увиденным. Неужели старший Чжоу Пен был так неосторожен? Лю Фэну приходили в голову разные догадки. В конце концов, он ясно видел, что Ван Линь был только на третьем уровне конденсации ЦИ. Остальные ученики верили в то же, что и Лю Фэн. Старший Чжоу Пен просто потерял бдительность и его застал врасплох. Они не хотели верить в обратное. Тонкие черты лица Лю Мэй тоже выразили странное удивление, хотя она думала не так, как все. Она заметила Ван Лина еще в самый первый день, осторожно наблюдая за ним с тех пор с горящим интересом в глазах. Если бы можно было измерить уровень всеобщего удивления по шкале, то Лишань был в первой тройке. Его тело совсем обмякло, он сидел как парализованный на земле, бормоча себе под нос: «Все кончено, все кончено, это громовая бомба, которую я ему продал, он же загнал меня в могилу, использовав ее против старшего. Старший смертельно возненавидит меня, он же потерял свою честь, после такого он точно найдет способ, чтобы от меня избавиться. Лишань, о, Лишань, даже с твоей репутацией ты не раскусил этого волка в овечьей шкуре. Ван Линь, ты Ван Линь, ты такой лицемер, такой жестокий и зловещий. Ты меня подставил, теперь моя школа Сяньдао настроена против меня, старший точно меня убьет. Нет, я должен придумать, как отмыть черный пепел и избавиться от запаха. Я, черт, этот черный пепел был моей гордостью, его никак не отмыть, даже если полгода отмываться в ванной. А этот запах, я создал его специально, чтобы уводить чужих девушек, сделал его стойким. Кроме как месяц выдувать его воздухом, другого выхода нет. Мне конец, конец. В это время Чжоу Пэн очнулся. От собственного запаха он чуть снова не упал в обморок. Осевшим голосом он закричал: «Ли Шань, я тебя из-под земли достану». Ли Шань не смог этого вынести, и плача ответил: «Старший, я был неправ, старший, пожалуйста, помилуй меня, я знаю, что я виноват, я никогда больше». С растущей в нем злостью, Чжоу Пэн подлетел словно молния обратно на платформу, с разящим от него зловонием и черным от пепла лицом, и истерически закричал: «Ван Линь, эта атака не засчитывается, я не был готов, а ты напал. Мы начнем еще раз, но теперь без всяких трюков». Глава 53. Выход на сцену. 3. Ван Линь и сам сильно удивился. Прошло немало времени, прежде чем он смог расслабиться и принять свое обычное выражение лица. Чжоу Пэн был в ярости, он решил, что просто был невнимательным, ведь какой-то ученик третьего уровня конденсации Ци просто не мог побить его. На этот раз он в открытую призвал огромного питона с помощью жеста мудра. Змея зашипела и собиралась открыть свою большую пасть. Ван Линь еще раз отразил удар с помощью своей техники силы притяжения. Питон недовольно завыл и внезапно рассеялся. Лицо Чжоу Пэна стало багровым, его вновь откинуло назад, на лету обрызгивая сцену кровью. Как только он приземлился, он сразу же поспешил обратно на каменную сцену, с взъерошенными волосами и кровью, текущей изо рта, в разодранной одежде и прижимая к груди бумажный талисман. «Ван Линь, это не считается, я не использовал свою настоящую силу, проведем еще один». К тому времени Ван Линь стал увереннее в своих силах, и после его слов, он еще раз быстро применил технику силы притяжения. С глухим звуком разъяренный Чжоу Пэн опять вылетел с арены, сплевывая кровь. На этот раз он долго не поднимался с земли. Его духовная сила была в хаосе, он боролся с собой, его охватило чувство стыда. Не успев даже выровнять дыхание, он отключился. Вокруг воцарилась полная тишина, не было слышно ни звука, кроме тихого дыхания учеников из обеих школ. Хуан Лун, наконец, вышел из оцепенения, его лицо наполнилось красками удовольствия. Ван Линь все больше и больше вызвал в нем симпатию. Он подумал про себя: этот Ван Линь – настоящая удача для секты Хэн Юэ. Он развился до такого уровня, но до сих пор скрывал правду. Он на самом деле умеет драться. Но как именно он тренировался, надо будет спросить его об этом. Сунь Дачжу глубоко вздохнул, подумав: «Боже, наконец, ты раскрыл глаза, подарив мне такого сильного ученика. Самый счастливый момент моей жизни случился тогда, когда я принял в ученики Ван Лина. О, небеса! Позже во внутреннем дворе посмотрим, кто из старших учеников осмелится надо мной посмеяться». Старейшина Сюй тоже был ошеломлен. Первый раз еще можно было списать на везение, но еще два раза после этого, этот парень был не промах. Старейшина Сюй удивился еще больше после того, как Чжоу Пэн использовал талисман, чтобы повысить свой уровень конденсации Ци до 12-го, но даже так Ван Линь уложил его на лопатки с помощью техники силы притяжения. Этот Ван Линь, каков его настоящий уровень? Он долго в него всматривался с помощью божественного чувства, но как бы ни старался, он не мог узнать настоящий уровень культивации Ван Лина. Краснолицый старейшина глубоко вдохнул и подумал: «Этот Ван Линь, я был одним из тех, кто согласился принять его, я с самого начала распознал его силу». Мужчина средних лет, получивший железо от четвертого дяди Ван Лина, тоже подумал: «Это судьба, этот ребенок и я связаны судьбой. Если бы не мои рекомендации, его бы не приняли. И раз я сделал такое великое дело для школы Хэн Юэ, я должен попросить у главы награду». Недалеко от него стоял еще один пожилой мужчина с бледно-желтым лицом. Он поглаживал свои усы, кивал головой и думал: «Я видел этого ребенка во время вступительных испытаний, уже тогда я понял, что его упорство не знает границ. Теперь посмотрите на него. Хэймэф, если бы Сунь Дачжу не похитил этого ребенка, он бы стал учеником Чжан Жинце, моим учеником». Ван Чжо окончательно пришел в себя, его разум уже не был как в тумане, но он с горечью подумал: «Он такой сильный, я постоянно к нему придирался. Если в будущем он решит отомстить, что мне делать?» Чжоу Синь смотрела на него сияющими глазами, она окончательно поняла, что Ван Линь был куда сложнее и загадочнее, чем казался. Он никогда прежде не открывал правду, она думала, что он, как и она, до сих пор на третьем уровне конденсации Ци, делилась с ним своими переживаниями. От жутко покраснела и подумала: «Ван Линь такой жестокий, все это время он обманывал меня, говорил, что тоже на третьем уровне. Я должна прямо спросить его». Девушка по имени Сюй долго моргала своими большими глазами, глядя на Ван Лина, а затем она посмотрела на Ван Чжо и подумала: «Если сравнивать его с братом Чжо, то брат Чжо все это время просто выделывался. Ван Линь определенно силен, он уложил ученика школы Сянь Даа не один, а три раза подряд, в такое трудно поверить. Ван Линь все время притворялся волком в овечьей шкуре, а на самом деле очень силен. Я над ним никогда не смеялся, иначе удача оказалась бы не на моей стороне. О, интересно будет посмотреть на тех, кто издевался над ним». Несколько учеников улыбались, оглядываясь вокруг на своих сверстников. «Мне конец, я так часто над ним смеялся, а оказалось, что он может раздавить меня одним пальцем, черт побери. Если у тебя такой высокий уровень культивации, зачем изображать из себя слабака? Это возмутительно. Но он известен среди безымянных учеников под именем Ван Черное Сердце, можно попытаться польстить ему», так думал ученик, который довольно часто высмеивал Ван Лина. «Ван Линь, однозначно человек с гибким умом, настоящий мастер. Когда я подшучивал над ним, он, скорее всего, просто не обращал внимания. Как говорят, если собака кусает человека, это не новость. Новость, если человек укусит собаку. Брат Ван настоящий мастер, такому как я, его не понять». Другой ученик, который часто шутил над Ван Линем, пытался таким образом успокоить свое встревоженное сердце. Третий старейшина из дома Пилюль выглядел нерешительно. Он сделал глубокий вдох и втайне подумал: «Это плохо. Ван Линь и Ван Хая родственники, а еще я слышал, что они хорошие друзья. Я не знаю, что мне делать. Еще три дня назад я мог бы оказать ему услугу и освободить Ван Хая, но сейчас, ох, Ван Хая стал таким. Когда Ван Линь пойдет его искать, я точно не хочу увидеть его в гневе. От Ван Хая нужно избавиться. Если он пойдет к нему сейчас, мне конец. Минутку, если я вернусь сейчас и расправлюсь с Ван Хая, то мертвые не могут ничего рассказать. Тогда он точно меня не заподозрит». Лу Сун посмотрел на свою фиолетовую форму, горько улыбнулся и подумал: «Для учеников Хэн Юэ пришло время больших перемен. Этот Ван Линь смышленый, скрывал свои способности до сегодняшнего дня. Хе-хе, боюсь, что вскоре имя Ван Лина станет очень популярным в стране Чжао. Нужно подружиться с ним, не стоит становиться его врагом». Он мгновенно решил, как будет относиться к Ван Лину в будущем. Лицо Чжан Куана выражало горечь, когда он вспомнил, как обменял воду, насыщенную духовной энергией, на ярмарке. Он был настолько поглощен своим полезным приобретением, что не проследил за Ван Линем после обмена. Глава 54. Выход на сцену. 4. Если сравнивать ее с родниковой водой за горой, то Чжан Куан заметил разницу. Она была не только в несколько раз насыщеннее духовной энергией, но и имела скрытое магическое действие. После анализа он был шокирован, узнав, что эта ключевая вода останавливает старение. Если принимать ее постоянно, то можно надолго сохранить молодость. И даже после нескольких капель он сразу ощутил ее действие. После такого восхитительного открытия он сразу начал действовать. В обществе культиваторов известно, что только после достижения стадии зарождающейся души прекращается старение, но на ее достижение уходит сотни и тысячи лет. Чжан Куан понимал, что если новости о ключевой воде с духовной энергией дойдут до других школ, они сойдут с ума, особенно женщины-культиваторы на стадии заложения основ или формирования ядра. Но когда он вернулся, чтобы проверить, след Ван Лина уже был потерян среди многих учеников Хэн Юэ. Он подходил к каждому ученику, одному за другим, но найти кого-то похожего так и не смог. Он надолго расстроился из-за этого. Он разузнал отдельно о Ван Лине, но оказалось, что он какой-то отброс на третьем уровне конденсации ЦИ. Чжан Куан решил, что он не мог обладать таким сокровищем, и через некоторое время выбросил его из головы. Теперь он был больше чем уверен, что тем человеком был Ван Линь. Это было понятно по его атакам. Ван Лун использовал ее для улучшения своей культивации. Как я раньше до этого не додумался. Что касается секрета воды, насыщенной духовной энергией, то лучше закопать его глубоко в сердце и ни в коем случае не раскрывать. Нельзя, чтобы Ван Линь узнал. Сообщество культиваторов слишком жестокое, не говоря уже о соучениках, даже кровные братья могут убить друг друга. С силой Ван Линя, Я не смогу с ним потягаться. Чжан Куан решил не провоцировать Ван Лина. В то же время он не мог перестать думать о тренировке на задней части горы Хэньюэ. Он подумал, что Ван Линь не достиг даже первого уровня и помог ему взобраться вверх в пещеру. Чжан Куан ломал голову, как он смог так быстро получить свой нынешний уровень. Он особенно хорошо помнил тот раз, когда они набирали воду в роднике за горой. Думая об этом, он обливался холодным потом и радовался, что не пошел на поводу у своих сомнений, иначе он рисковал остаться без головы. Чжан Куан все пытался найти причины, по которым Ван Линь стал таким сильным, но он сразу же отбросил эти мысли, решив, что не стоит углубляться, иначе он мог потратить на это всю жизнь. Старший Чжан, который постоянно говорил Ван Лину тренироваться усерднее, чувствовал себя как-то странно. Он смотрел на Ван Лина на каменной платформе и безутешно думал: «Этот ученик, я сам привел его из дома Ван, он был обычным подростком, а затем хотел покончить с собой, но его спасли. За эти короткие 5 лет все изменилось, он стал истинным учеником школы Хэньюэ, а сейчас и начинающим мастером. Ему предначертана хорошая судьба в отличие от меня. Я тренировался больше 10 лет и достиг только 6 уровня концентрации ЦИ». Увы, толпа учеников Сяньдао сначала была удивлена, а затем шокирована. Чжоу Пэн, первое и даже второе поражение можно было списать на неосмотрительность, но в третий раз его опять отшвырнули за границы арены. Он просто не мог отбиться, особенно в третий раз, когда использовал бумажный талисман, чтобы повысить свой уровень, но его все равно повергли. Все это повергло всех из школы Сяньдао в глубокий шок. Лю Фэн долго стоял с открытым ртом, при этом даже не дыша. Теперь он был абсолютно уверен, что этот Ван Линь был козырной картой Хэньюэ. Старший не был беспечным, но все равно в итоге оказался повержен. Если принять во внимание то, что он был на 12 уровне конденсации ЦИ, то на каком уровне сейчас Ван Линь? Он что, на стадии заложения основ? Лю Фэн пробормотал недоверчиво. Глаза Лю Мэй сияли. Теперь Ван Линь заинтересовал ее еще больше. Он действительно как алмаз без огранки. 3 дня назад я заметила, что что-то не так. Он был единственным, кто не поддался моей технике. Остальные ученики стояли безмолвно. Старший был их героем, настоящим экспертом, но его победил другой человек, причем так быстро и с таким превосходством, что многие из учеников Сяньдао потеряли всякую уверенность в себе. Выражения лиц старейшины Ауяня и главы Хэньюэ Хуан Луна поменялись местами. Теперь старейшина Ауянь выглядел подавленным, вперев глаза в Ван Лина, он был поражен до глубины души. Со своим 14 уровнем конденсации ЦИ, он отчетливо видел, что Ван Линь был лишь на 3 уровне. Он точно ученик школы Хэньюэ, он уже на стадии заложения основ или как? Почему я не могу определить уровень его культивации? Двое старейшин тоже выглядели мрачными. Чжоу Пэн сделал 3 попытки, и сейчас они были окончательно уверены в силе Ван Лина. Затем один из учеников школы Сяньдао прошептал, какую магию он использовал, и почему она так напоминает технику силы притяжения. Техника силы притяжения? Не может быть, это заклинание низшего уровня, оно не может иметь такой большой силы. Думаю, это какое-то потерянное старинное заклинание. Видишь, он вел себя так невозмутимо, будто это всего лишь техника силы притяжения, но на самом деле он просто скрыл правду о старинной магии. Ван Линь очень хитрый. Ученик, стоявший рядом с ним, решительно и энергично проанализировал произошедшее. Теперь вижу, почему это так похоже на технику силы притяжения. Я тоже могу сделать это движение, я часто практиковался. Иногда все выходило из-под контроля, но когда все шло правильно, то я мог заставить предметы подняться в воздух. Прямо как сделал старший, неуверенно произнес другой ученик, но затем его голос притих и он совсем умолк. Мечтай дальше. С твоей-то силой ты сравниваешь себя с Ван Линем. Я уверен, что это не техника силы притяжения, точно не она. Осторожно ответил третий ученик, поглаживая подбородок. Остальные ученики тоже стали обсуждать, какую магию использовал Ван Линь. Некоторые даже напрямую спросили 3 старейшин. Старейшина Ауяни и 2 других старейшин натянуто улыбнулись и вздохнули, прежде чем ответить осевшим голосом. «Это точно не техника силы притяжения, я никогда раньше не слышал о такой огромной силе у техники силы притяжения. Если я не ошибаюсь, то это должна быть давно утерянная техника захвата дракона». Техника захвата дракона. 2 старейшин выглядели странно. Они никогда раньше не слышали о такой технике, но они также не могли распознать магию, которой воспользовался Ван Линь. В конце концов, она слишком напоминала технику силы притяжения. Старейшина Ауянь вздохнул и подумал: «Я же не могу признать, что не знаю, какой техникой воспользовался Ван Линь, иначе потеряю лицо. Остается только на ходу импровизировать». Глава 55. Выход на сцену. 5. Рассуждения о том, какую технику только что использовал Ван Линь, быстро распространялись среди учеников школы Хэн Юэ. Стоя на каменной платформе, Ван Линь долгое время не мог успокоиться. Он побил Чжоу Пэна своей техникой силы притяжения 3 раза, его переполняла уверенность в себе. Его глаза взметнулись вверх и, выглядя в точности как Чжоу Пэн, он произнес: «Сегодняшняя церемония обмена опытом еще не закончилась. Кто следующий из школы Сянь Дао?» Ученики Сянь Дао переглянулись и опустили головы, боясь посмотреть Ван Лину в глаза. Все, что прочувствовали на себе ученики Хэн Юэ, сейчас происходило с ними. Глядя на него, все ученики Хэн Юэ забыли, что до этого называли Ван Лина отбросом, сейчас они подбадривали его и кричали: «Вы неудачники из школы Сянь Дао, смотрите, какой сильный наш брат Ван. Теперь вы боитесь выйти против него, хотя недавно были такими высокомерными. Куда подевался ваш энтузиазм? Быстрее выберите кого-нибудь, и наш старший Ван Линь быстро вас проучит. Вы, недоросли, больше не будете вести себя так нагло. Лю Фэн, несколько минут назад ты был таким дерзким, почему бы тебе не выйти к нашему старшему? Ученики Сянь Дао, настоящий мусор, ни у кого нет смелости, чтобы выйти. Наш старший Ван Линь непобедим. Ли Шань, ты маленькая шавка, продал нам свои громовые бомбы. На самом деле мы давно поняли, что они бесполезны. Но наш старший Ван Линь послужит тебе уроком. Смотрите, как школа Сянь Дао испугалась нашего Ван Лина, никто не выходит на сцену. Старший, раньше я смеялся над тобой, а сейчас перед всеми этими людьми я хочу извиниться. Отныне ты, мой господин, ты скажешь пойти на юг, я пойду на юг, на север, я пойду на север, не задавая никаких вопросов». Атмосфера мгновенно оживилась, ученики Хэн Юэ, исключительно воодушевленные, выкрикивали во все горло, создавая общий шум. Сегодняшняя церемония обмена опытом между 2 школами была для них слишком угнетающей. Но в самый темный час появился Ван Линь и подарил им надежду. Они даже стали называть его старшим Ван Линем, словно по негласному соглашению. Старейшина Ауянь весь покраснел и готов был сорваться. Теперь он понимал, как чувствовал себя Хуан Лун. Стиснув зубы, он прокричал: «Яни, выходи ты!» Долговязый молодой человек нехотя вышел на сцену, и один из учеников Сянь Дао резко стал его подбадривать. Второй старший: «Давай, задай жару Ван Лину». Прежде чем он успел закончить, он понял, что все стоящие поблизости одноклассники странно на него посмотрели, особенно Яни, который впился в него гневным взглядом. Испугавшись, ученик быстро замолк, не решаясь больше ничего сказать. Я немысленно злился. Это ублюдок Ван Линь, откуда у него такая сила? Старший, скорее всего, попался на один из его трюков. Старейшина Ауянь заставил меня выйти, я, конечно, не стыжусь, но кто знает, сколько еще громовых бомб Лишань ему продал. Этот Лишань, я с ним потом еще разберусь. В раздумьях он покосился на Лишаня, а затем сфокусировался на платформе и, уважительно поклонившись, сказал: «Брат Ван, следующий я, Яни, в будущем ты однозначно будешь знаменит в стране Чжао, поэтому драться с тобой сегодня – это большая честь для меня». Ван Линь посмотрел на него, но ничего не ответил. Яни без всякого стыда сказал: «Брат Ван, в конце концов, 2 наших школы всего лишь обмениваются боевыми техниками, нам не обязательно выходить за рамки. Как насчет того, чтобы установить временные рамки? Скажем, если через 100 секунд ты не выиграешь, то победа будет за мной». Сказав это, он сразу же пожалел, а затем добавил: «Нет, 50 секунд, или, может, 30 секунд, забудь об этом, давай остановимся на 20 секундах». К этому времени остальные ученики поняли, что сейчас им нужно льстить Ван Лину, иначе потом им придется несладко. «Замолчи, даже если ты второй старший из школы Сянь Дао, ты ведешь себя возмутительно. Такие тесты ни к чему. И, старший Ван Линь, не слушай его. Яни, ты не мужчина, как ты сократился 100 секунд до 20. Уйди со сцены, пусть выйдет кто-нибудь другой. Ты не заслужил сражаться с нашим старшим. Как Сянь Дао посмели выбрать такого ученика, это так позорно». Хуан Лун улыбнулся, Ван Линь нравился ему все больше и больше. Он прошептал стоявшему рядом Сунь Дачжу: «Младший Сунь Дачжу, Твой ученик очень способный. Очень хорошо. Сунь Дачжу мгновенно вытянулся и расправил плечи, чувствуя себя легче на несколько килограмм, когда услышал от главы секты младший Сунь Дачжу. Он горделиво ответил: «Это Ван Линь, он всегда отличался своей целеустремленностью. К счастью, никто не забрал его к себе до меня. Изначально, когда я принял его в ученики, многие смеялись надо мной. Старейшина Сюи краснолицый старейшина наравне со своими коллегами покраснели и хотели что-то ответить. Хуан Лун грозно на них посмотрел, а затем повернулся к Сунь Дачжу и вежливо произнес: «Младший Сунь Дачжу, ты сделал большое дело для школы Хэн Юэ, уверяю тебя, по окончанию обмена опытом твоим братьям будет что сказать в свое оправдание». Хотя Сунь Дачжу выглядел приветливо, в его глазах отражался невероятный холод. Тем временем на сцене у Яни не было времени обращать внимание на дерзкие выкрики учеников Хэн Юэ. Он осторожно смотрел на Ван Лина, боясь, что тот отклонит его предложение. Ван Линь обвел глазами Яни и ответил: «Хорошо». Яни возликовал от радости. Он от природы был спокойным человеком в отличие от буйного Чжоу Пэна. Он подумал: «Ван Линь, твоя техника захвата дракона безусловно мощная, но не стоит сравнивать меня со старшим. Я отличаюсь своей скоростью. Ха, посмотрим, как ты меня поймаешь. Когда 20 секунд пройдут, я выиграю». Он поклонился Ван Лину, затем без промедления достал белую нефритовую печать, разбил ее, и вокруг его тела появилось белое сияние, которое сразу же увеличило его скорость. Тело Яни перемещалось из стороны в сторону, словно вспышка света. Он намеренно избегал Ван Лина, стараясь избежать прямого контакта. Яни поступал разумно, он не собирался нападать, а с помощью своей скорости только уклонялся от Ван Лина. Лицо Ван Лина приняло насмешливое выражение. Его божественное чувство было развито явно лучше, чем у противника. Он чувствовал Яни и мог следить за его порывистыми движениями. Не спеша, он достал громовую бомбу. Заметив ее, Яни побледнел и прибавил скорости. Среди зрителей Лишань смотрел с отсутствующим взглядом на Ван Лина, державшего в руке бомбу, и шептал себе под нос: «Брат Ван, старший брат Ван, пожалуйста, не используй ее, я и так уже навлек на себя гнев старшего. Если на меня ополчатся два старших, то мне точно конец». Глава 56. Выход на сцену. 6. К несчастью, молитвы Лишаня не были услышаны. Ван Линь сверкнул глазами, сила притяжения трансформировалась в невидимую руку и схватила бегущего Яни. Громовая бомба, описав в воздухе дугу, приземлилась на голову Яни. Яньи почувствовал, как его тело напряглось, пространство вокруг него внезапно сжалось как по волшебству, сдавливая его в невидимых оковах, и он мог только беспомощно смотреть, как падает громовая бомба. Раздался взрыв, и из-за дыма показался Яни с растрепанными волосами, черным лицом и невыносимым запахом. Он не мог стерпеть собственный запах. На его лице отразилось удивление. К этому времени невидимая хватка вокруг тела ослабла, и он сразу со всей силы стал вырываться и, наконец, высвободился. Сердце колотилось как бешеное, а в голове пронеслась мысль: «Эта техника захвата дракона такая молниеносная. Я еще не проиграл, я буду драться». Ван Линь слабо улыбнулся и, смотря на него, сказал: «Осталось еще 10 секунд, можем продолжить». Я не сжал зубы, затем выдохнул изо рта красный поток ветра, который мгновенно увеличился, превращаясь в меч из красного света, и полетел в сторону Ван Лина. Одновременно он сделал несколько жестов мудро руками и достал из-за пазухи несколько нефритовых печатей, которые рассыпались в воздухе, рассеивая магическую энергию всех цветов радуги, закрывая собой небо и блокируя Ван Лина. Ван Линь ухмыльнулся, отбил удар своей техникой силы притяжения, которая мгновенно приняла форму руки, и все заклинания нефритовой печати рассеялись. Но радуга продолжала надвигаться, поэтому, сверкнув глазами, он вновь трансформировал силу притяжения в огромную руку и схватил радугу. Радуга рассеялась, обнажая свою настоящую форму, летающий красный меч. Летающий меч замер в воздухе. Ван Линь почувствовал с помощью божественного чувства, что этот меч так же, как и громовая бомба, хранил в себе божественное чувство хозяина, которую он мог извлечь с помощью техники силы притяжения. Сосредоточившись, Ван Линь сломал меч, и тот со звонким звуком упал на землю. Яни выглядел бледным и сплюнул кровь, его ноги подкосились, и он отступил назад. Он мучительно поклонился и произнес: «Брат Ван, твоя старинная техника захвата дракона очень могущественная, но в этой дуэли я проиграл не тебе, а этой старинной технике. Ван Линь помедлил, затем рассмеялся и сказал: «Техника захвата дракона, впервые об этом слышу. Тебе не нужно ее раскрывать, наш старейшина сразу ее распознал», — ответил Яни, спускаясь с каменной сцены. Ученики школы Сяньда расступились, уступая ему дорогу. В конце концов, от него исходила невыносимая вонь. Старейшина Ауянь покраснел, откашлялся и сказал: «Ученик Ван, ты однозначно используешь технику захвата дракона. Силы древних техник неизмеримо и необычно. Упоминания о ней я встречал только в нескольких древних книгах. Я не ожидал, что такая техника, утерянная тысячи лет назад, может встретиться здесь, в школе Хэн Юэ. Это по-настоящему достойно 500-летней школы. Я впечатлен». Чем больше он говорил, тем больше сам же верил в эти слова. Он думал, что если это не техника захвата дракона, то, должно быть, какая-нибудь другая древняя магия, иначе она не могла быть такой мощной. Ван Линь удивился. Он практиковал технику силы притяжения 20 лет в мире снов. Естественно, что ее сила не на шутку возросла, но это было второстепенным делом. Сейчас самым главным для Ван Лина была практика. Си Тунан говорил, что он уже достиг удовлетворительного уровня в рамках духовного развития, который равнялся пику 14 уровня конденсации ЦИ. Еще одна ступень, и он сможет завершить эту стадию. Однако, по какой именно причине он до сих пор застрял на третьем уровне, Си Тунан тоже не мог сказать. Старший Чжан однажды посоветовал Ван Лину отречься от бренного мира, чтобы очиститься, на что Си Тунан фыркнул с презрением. Он сказал, что это полная чушь, которую придумали страны низкого уровня, чтобы вводить в заблуждение других. Чтобы освоить культивацию и стать бессмертным, мы бросаем вызов воле небес. Подобные мелочи не имеют абсолютно никакого значения. Си Тунан привел пример. В его стране был человек, который достиг стадии формирования души, но при этом он не мог отречься от привязанности к своей семье. Он жил дома, наслаждаясь жизнью со своими внуками, и через несколько лет все равно достиг стадии трансформации души. Подобный образ жизни становился слишком скучным со временем. В конце концов, продолжительность жизни культиваторов намного превосходит продолжительность жизни простых смертных, поэтому обычные культиваторы совсем не заботятся о подобном. Си Тунан в итоге пришел к выводу, что это как-то связано со сферой, бросающей вызов небесам. Слишком долгая культивация в мире грез привела к некой рассинхронизации, в результате которой, даже при том, что его истинная сила достигла 14 уровня конденсации ЦИ, его настоящее тело показывало, что он находился лишь на третьем уровне. Этакая рассинхронизация со временем должна пропасть, так что особых проблем здесь не было. Будучи на 14 уровне конденсации ЦИ и после 20 лет практики техники силы притяжения, неудивительно, что люди начали строить невероятные предположения. Хуан Лун прищурился и вежливо сказал Ван Лину: «Ван Линь, твоя техника захвата дракона, что она на самом деле из себя представляет?» Он был не в настроении для расследований, ему не терпелось поскорее кинуть ее в лицо школе Сяньдао. Ван Линь помотал головой и улыбнулся. «Глава, по-моему, очевидно, что я использовал технику силы притяжения. Я никогда не слышал о технике захвата дракона». Хуан Лун мысленно согласился с ответом Ван Лина и, смеясь с трех старейшин Сяньдао, сказал: «Друг Ауянь, это никакая не техника захвата дракона, а простейшая техника силы притяжения секты Хэн Юэ. Ученики школы Сяньдао не смогли противостоять заклинаниям Хэн Юэ, вот и выдумали новую технику. Это просто смешно». Старейшина Ауянь чувствовал себя крайне неловко, но, сохранив безразличное выражение лица, ответил: «Друг Хуан Лун, признаешь ты это или нет, но это однозначно техника захвата дракона». Старейшина Сюй, стоявший в стороне, рассмеялся и сказал главе секты Хуан Луну: «Глава секты, думаю, что это название звучит неплохо, давайте переименуем технику силы притяжения в технику захвата дракона. Это достойное название». Глаза Хуан Луна засверкали, он одобрительно посмотрел на старейшину Сюи, кивнув, ответил: «Хорошо, с сегодняшнего дня основная техника культиваторов секты Хэн Юэ, техника силы притяжения, с этого дня будет переименована в технику захвата дракона. Особая благодарность моему другу из школы Сяньдао за предоставленное название». Старика Ауяни и двое других старейшин с удрученными лицами молча качали головами. Ван Линь, стоя на каменной платформе, задумался. Хотя он выиграл два раунда и обрел уверенность в своей силе, его противники были слишком слабыми, чтобы проверить свою настоящую силу. Хотя его духовная сила была равна культиватору 14 уровня конденсации ЦИ, из всех заклинаний он по-прежнему владел только техникой силы притяжения. Чтобы проверить свою настоящую силу, Ван Линь неожиданно произнес: «Ученики школы Сянь Дао, можете напасть на меня все вместе». Глава 57. Выход на сцену. 7. Один за другим ученики Сянь Дао сгорали от злости и все проклинали Ван Лина за его высокомерие. Но никто не посмел подняться на сцену. Трое старейшин Сянь Дао нахмурились и впились взглядами в Ван Лина. Ван Линь поднял голову и рассмеялся. Его выражение лица и поведение сейчас очень напоминали поведение Чжоу Пэна несколько минут назад. Ван Линь продолжил: «Школа Сянь Дао, вы даже все вместе боитесь выйти против меня?» Ученики внутреннего двора школы Хэн Юэ встрепенулись и начали выкрикивать: «Отбросы Сянь Дао, ни у кого нет духу подняться, куда делась ваша самоуверенность? Выходите, старший Ван Линь непобедимый, побей секту Сянь Дао, пусть они проиграют. Даже одним плевком он победит Сянь Дао. Ни ваш первый, ни второй старший не смогли победить. У вас есть третий, выходите все вместе. Лю Фэн, выходи и умри». Проклятия учеников внутреннего двора становились все громче и громче, а улыбка Хуан Луна становилась все шире и шире. Наконец, один из учеников Сянь Дао не выдержал и выкрикнул: «Ван Линь, ты слишком самоуверенный. Смотри, не пожалей, когда мы все выйдем. Старшие, давайте поднимемся и прикончим его». «Правильно, поднимемся вместе. Это просьба, так что не будем нарушать правила. Старейшина, позвольте нам выйти и проучить его». «Старейшина, этот Ван Линь такой самодовольный, позвольте нам всем выйти». Ученики Сянь Дао продолжали просить о битве. Ауянь прикусил губу, затем прокричал: «Так как это просьба школы Хэн Юэ, тогда пусть выходит тот, у кого есть желание». Как только он замолчал, три ученика запрыгнули на сцену. За ними последовали еще 7 или 8. За исключением нескольких учениц, на каменной платформе собралась большая часть учеников Сянь Дао. Кто-то выкрикнул, и они все ринулись на Ван Лина. Ван Линь не возражал. Он использовал технику силы притяжения для нападения. Она преобразовалась в несколько бесформенных рук, которые заскользили по горизонтальной поверхности сцены. Несколько человек сразу же свалились с ног и вылетели за ее пределы. Затем Ван Линь отступил на несколько шагов и схватил оставшихся учеников как мух и отшвырнул подальше на землю. Незамедлительно отовсюду послышались жалобные стоны. Можно было видеть только, как ученики Сянь Дао один за другим вылетали с каменной сцены, а после приземления на землю, долгое время не могли подняться. Ван Линь же чем больше атаковал, тем больше осваивал свои возможности. Техника силы притяжения была непредсказуемой, она то появлялась, то исчезала. Через некоторое время на сцене остались три человека. Одним из них был Лю Фэн. Ван Линь громко рассмеялся и достал последнюю громовую бомбу. Лицо Лю Фэна моментально изменилось. Забыв об остальных двух учениках, он завопил: «Помилуй меня, я сдаюсь, сдаюсь». Он отступил назад и тотчас же спрыгнул со сцены. Он действительно очень боялся громовых бомб. Чжоу Пэн и Яни были яркими примерами, и он не хотел им следовать. Оставалось еще два противника. Первый – Сюйму, второй – Лишань. Сюйму быстро сообразил, что удача не на его стороне, и последовал примеру Лю Фэна. Он сдался и быстро спрыгнул на землю. Лишань выглядел отчаянно, он завопил, обращаясь к Ван Лину: «Давай, Ван Линь, используй последнюю бомбу на мне». С его силой, он не выстоял бы до последнего на сцене. Как только он взобрался на платформу, то приник к ней телом и прикинулся мертвым. Конечно, в неразберихе нескольким ученикам пришлось на него наступить, но он все стерпел ради своего безопасного будущего в школе. Ли Шань все спланировал. Он решил, что если окажется в такой же ситуации, как и двое старших, и на нем используют громовую бомбу, то по крайней мере из-за жалости его будут меньше бить. Ван Линь посмотрел на него, как будто смеясь, но на самом деле лицо его было безразличным. Он спокойно убрал громовую бомбу, а затем улыбнулся. «Она своего рода сокровище, так что я не могу использовать ее по любому поводу. Уходи». Используя технику силы притяжения, он схватил его и отшвырнул как маленького цыпленка. А у Яни остальные старейшины были в гневе. Они надеялись, что земля под их ногами разверзнется и они провалятся без следа, только бы больше не переживать этот позор. Хуан Лун был очень доволен, он громко произнес: «Мои друг Ауянь, Каковы итоги обмена опытом на этот раз? Ауянь вздохнул и ответил: у школы Хэн Юэ хорошая удача и хороший ученик. На этот раз вы выиграли. Но все сказанное мной прежде, правда, все ваши основатели мертвы. Все, чего вы хотели, этот мешок для хранения. На этом я закончил и удаляюсь. Он взмахнул рукавом и из него выпал мешок. Хуан Лун схватил его, приняв задумчивое выражение лица. Ауянь свистнул, и из-за горных вершин Хэн Юэ к ним примчались черные тучи. Ван Линь внимательно присмотрелся и заметил, что это была тысяченогая многоножка. Ничего больше не говоря и топнув ногой, Ауянь запрыгнул на нее, а за ним и все ученики школы Сяньдао, один за другим, со стыдом и злостью на лицах. Наблюдая за тем, как они собирались улететь, в глазах Ван Лина промелькнула искра, и он принял некое решение. Он выкрикнул: «Ученики и старейшины школы Сяньдао, у меня к вам есть дерзкая просьба». Ван Линь с легкостью поднялся в воздух с помощью контроля техники силы притяжения и остановился перед многоножкой. Ауянь по-прежнему не выражал никаких эмоций. Если бы это был любой другой ученик из школы Хэн Юэ, он бы даже не ответил. Но сила Ван Лина внушала ему страх, поэтому он сдержал свое отвращение и произнес холодным тоном: «Говори». Ван Линь посмотрел на многоножку и искренне произнес: «Я хочу использовать яд этой многоножки. Пожалуйста, выполните мою просьбу». Прежде чем Ауянь успел что-то ответить, все ученики Сяньдао жутко разозлились. Один из них грубо ответил: «Ван Линь, это уже слишком». «Ван Линь, это тысяченогая многоножка, одно из духовных животных нашей школы. Думаешь, мы дадим тебе яд, если ты просто попросишь? Ты слишком самоуверенный. Старейшина, этот человек проявил неуважение к нашей школе. Пожалуйста, преподайте ему урок». Остальные два старейшины продолжали ухмыляться. Ауянь пристально посмотрел на Ван Лина, зловеще улыбнулся и сказал: «Мальчик, уйди с дороги. Я не стану с тобой возиться». Как старейшина школы Хэн Юэ, Хуан Лун подлетел с помощью летающего меча и отчетливо произнес: «Разве школа Сяньдао не слишком скупа? Мы просим всего лишь яд многоножки, а не ее жизнь». Ауянь выглядел угрюмо. Он огляделся по сторонам, и в итоге его взгляд остановился на Хуан Луне. «Яда многоножки мне не жалко, но этот мальчишка ведет себя чересчур высокомерно». Хуан Лун немного помедлил. На самом деле ему не хотелось принижать школу Сяньдао. Кроме того, все, что они сказали раньше, было настоящим шоком. Если это правда, тогда вскоре в стране Чжао настанет время больших перемен. Ван Линь тоже не стал на них давить, но ему нужно было получить яд многоножки, поэтому он произнес: «Мне только нужно собрать немного яда, я не наврежу ей. Если вы не против, то я даже готов провести обмен». Глава 58. Заключение. Старейшина Ауянь презрительно посмотрел на Ван Лина и сказал: «Ты всего лишь младший ученик, что ты можешь мне предложить?» «Хэмэмэм, конечно, если ты можешь дать мне святой меч фиолетовой горы школы Хэн Юэ, тогда я соберу для тебя каплю яда в качестве пожертвования». Ван Линь нахмурился, мысленно ухмыльнулся, затем, используя технику силы притяжения на полной мощности, попытался крепко их схватить. Старик Ауянь изменился в лице и закричал: «Младший, да как ты смеешь?» Он взмахнул рукавами, и внезапно появился старинный летающий меч. Меч поднялся неожиданно высоко в воздух, трансформировался в большой небесный меч и с силой ринулся вниз. В этот момент глаза Ауи нагорели жаждой убийства. Он решил, что этот ученик был слишком способным, и оставить его в живых значит в будущем подвергнуть школу Сяньдао большой опасности. Лучше будет избавиться от него прямо сейчас.